Пандус кончился, и тихий голос дал Олвину новое направление. Он выслушал и двинулся по широкой улице между спящими титаническими структурами. Голос еще трижды говорил с ним, и, наконец, он понял, что достиг цели. Машина, перед которой он теперь стоял, была размерами поменьше, чем все остальные вокруг, но все равно, стоя перед ней, Олвин ощущал себя каким-то карликом. 5 уровней с их стремительно льющимися горизонтальными линиями отдаленно напоминали какое-то затаившееся перед прыжком животное. И, переведя взгляд с этого сооружения на своего собственного робота, Олвин едва мог поверить, что обе эти машины — продукт одной и той же эволюции, и что суть их одна и та же. Примерно в 3 футах от пола по всему фасаду сооружения шла прозрачная панель. Олвин прижался лицом к гладкому, странно теплому материалу и стал вглядываться внутрь. Сначала он ничего не мог разобрать, затем, заслонив глаза ладонями, чтобы уберечь их от льющегося с боков ослепительного света, он различил тысячи и тысячи слабенько светящихся точек, висящих в пустоте. Они образовывали решетку, столь же непостижимую для него и лишенную всякого смысла, какими для древних людей были звезды. Он неотрывно смотрел на этот рисунок в течение нескольких минут и не заметил, чтобы цветные эти огоньки меняли свои места или яркость. Впрочем, подумал Олвин, загляни он в свой собственный мозг, то понял бы не больше. Машина представлялась инертной и неподвижной, потому что он не мог наблюдать сам процесс ее мышления. Только теперь он начал смутно догадываться о силах и энергии, обеспечивающих существование города. Всю свою жизнь он как нечто само собой разумеющееся воспринимал, скажем, чудо синтезирования, которое из века в век удовлетворяло все нужды диаспоры. 1000 раз наблюдал он этот акт творения, редко отдавая себе отчет в том, что где-то должны существовать прототипы всего, что он видит входящим в его мир. Подобно тому, как человеческий мозг может в течение некоторого времени задержаться на одной единственной мысли, так и бесконечно более сложное мыслительное устройство, являющееся всего лишь частью центрального компьютера, тоже могли зафиксировать и удерживать вечно самые хитроумные идеи. Матрицы всех без исключения синтезируемых предметов были заморожены в этом вечном сознании, и требовалось только выражение человеческой воли, чтобы они стали вечной реальностью. Мир и в самом деле далеко ушел с той поры, как первые пещерные люди час за часом терпеливо отбивали куски неподатливого камня, изготавливая наконечники для стрел и ножи. Олвин ждал, не решаясь заговорить, знака, что его присутствие замечено. Ему было любопытно, каким образом центральный компьютер знает, что он здесь, как он видит его и слышит его голос. Нигде не было заметно ни малейших признаков каких-либо органов чувств, ни одного из тех бесстрастных кристаллических глаз, акустических решеток и экранов, через которые роботы обычно получали сведения об окружающем. «Изложите вашу проблему», — раздался вдруг у самого уха все тот же тихий голос. Было странно, что это гигантское скопление машин может выражать свои мысли столь негромко. Затем до Олвина дошло, что он себе льстит. Очень могло быть, что с ним имеет дело едва ли миллионная часть центрального компьютера. Олвин был не более чем одним из неисчислимых объектов, одновременно занимающих внимание компьютера, следящего за жизнью диаспоры.